Глава 5. Где важно читать книги. В экипаже было тесно, а еще душно, из-за чего я, забывшись, попросила открыть окно. А на меня взглянули как на дурочку и не ответили. От сидевшего справа Петра Кузьмича несло кислой капустой. Я всю дорогу боялась, что задохнусь. А вот от сидевшего слева пристава не несло. От него пахло морозной свежестью и ваксой. Запах сам по себе терпкий, но мне безумно нравился. А все потому, что напоминало покойном дедушке, который тоже чистил сапоги ваксой, предпочитая ее гуталину. Чем дольше мы ехали, тем сильнее мне хотелось предложить Гордею поменяться местами. И только желание не обижать сторожа, который и так от страха места не находил, держало мой рот на замке. Призрачной женщины не видно, но в ее полное исчезновение я не верила. Скорее всего, летит над экипажем. И появится, как только я меньше всего буду этого ожидать. Мерно покачивающийся француз, кажется, заснул. Яшка изучал свои грязные ногти, изредка кидая на меня любопытные взгляды. И только пристав, откинувшись головой на спинку высокого сиденья, смотрел в маленькое окно, за которым пролегала глубокая ночь. Это пока ночь. А если продержат до утра? Что я Инессе Ивановне скажу? Еще решит, что какими-то непотребствами занималась. На свидание бегала. У них здесь вроде как с этим строго. Прервал мои невеселые думы послышавшийся снаружи звонкий свист. Экипаж резко остановился. Я выглянула в окно. Придорожный фонарь осветил двухэтажное кирпичное здание с решетчатыми окнами. Мещанский участок располагался на улице Мещанской, о чем гласила приколоченная к дому табличка. Подъездная дорожка, вычищенная от снега, была усыпана гранитной крошкой и вела к парадному крыльцу. Первым наружу выскочил Яшка. За ним полез проснувшийся медицинский эксперт. Следом пристав, который далеко уходить не стал, а протянул руку и помог мне спуститься. Петр Кузьмич, кряхтя и охая, справился сам. А вот и моя прозрачная знакомая. Как я и думала, висит над крышей. На меня не смотрит, ножками болтает. Не успели мы и шага сделать, как открылась входная дверь, и на улицу без верхней одежды выскочил мужчина. Высокий, плотный, лысый, но при усах. Лет 30, не больше. Принялся внимательно разглядывать нашу честную компанию, пока не дошел до Ермакова. «Гордей Назарыч, а чего у вас тело мертвое на санях катается? А ежели видел кто?» «Кликнули бы санитарную карету». «Квасить меньше надо, так и передай, Приходько», бросил ему пристав и одним кивком головы подозвал к себе рыжего парнишку. «Яшка, тело в холодную давай, и им Поль Маратыч займется». Француз, услышав свое имя, что-то пробормотал и быстро скрылся за входной дверью. Яшка с извозчиком направились к саням. «А этих куда? В вагон или Сибирку?» кивнул на нас скрутившимся рядом сторожем лысый. Услышав эти непонятные слова, старик вздрогнул и схватился за сердце. «Что же это ей делается, честного человека?» «Полно вам, Петр Кузьмич», — поморщился Гордей и обратился к своему коллеге. «Свидетели это, Стрыкин, сопроводи в мой кабинет». На улице перед рассветом усилился мороз, а в приемном отделении Мещанского участка полиции, тесном от трех столов, забитого папками старого шкафа и другой потертой мебели, было тепло и спокойно. Правда, задержаться нам с Петром Кузьмичем здесь не дали. Лысый усач прошел дальше, к ютившейся в углу болотного цвета двери. Дернул за ручку и кивнул, приглашая войти. Что мы и сделали. Небольшой кабинет пристава поразил своими спартанскими условиями. Стол с зеленой суконной поверхностью, на которой стояла лампа и лежала стопка газет. Хозяйский стул, шкаф для одежды и висевший на голой стене портрет царя в деревянной раме. Неуютное темное помещение имела лишь один плюс — большое окно с видом на освещенный газовыми фонарями парк. В него-то я и смотрела, пока Стрыкин бегал за стульями для посетителей. Сторож придвинул свой вплотную к столу и принялся сверлить меня обвиняющим взглядом. Губы поджимал, брови сводил. Того и гляди, бросит что-нибудь грубое, склоку затеет. Благо Ермаков задерживаться не стал. Послышались тяжелые шаги. В проеме нарисовалась знакомая фигура, которая даже без пальто и шапки внушала почтение. Рост не на сантиметр ниже, плечи с красующимися на них серебряными погонами не на миллиметр уже. Ладно сидящая полицейская форма. Кто-то явно отдает должное своей физической подготовке. Впрочем, 19 век или 21 с его работой — обычное дело. «Стрыкин, чаю горячего мне намешай», — бросил он, садясь на свой стул. «А этим?» — кивнул на нас усач. «Обойдутся». «Вот же чёрствый сухарь! Я бы, может, тоже от чего-нибудь горячего не отказалась». Пока я мысленно песочила этого невозможного типа, он, полностью игнорируя мою скромную персону, развернулся к трясущемуся, как осиновый лист, сторожу. «Ну-с, Пётр Кузьмич, рассказывайте, как дело было». «Вот те крест, Гордей Назарыч!» — быстренько перекрестился старик. «Всё как на духу. Сижу я, значится, в своей сторожке, подрёмываю. Ночь на дворе. Перемейский парк к этому часу на замок закрыт. Все об этом знают, не суются. Тут слышу шум. В ворота стучат. Кого чёрт принёс? Выхожу, а там это красавишна. Не хотел же пускать. Да как дьявол на ушко нашептал, на рублики её позарился. Взял грех на душу». Ох, как жалится дед, на слезу пробивает. Только на лице пристава даже морщинки не появилось. А меня от того, чтобы не вмешаться, сдерживала жесткая самодисциплина, да надежда на то, что и мне дадут шанс выговориться. «Куда шла? Чего искала?» «Да ежели б я знал, Гордей Назарыч, неужто б смолчал? Ходють, смотрють. Я весь вмерз, пока за ней ушел. Потом хвать, а она к бревну у дороги бросилась и давай копать. Попервой подумалось, барышня драгоценность какую утеряла. Хотел чутка подсобить. А там дева убиенная лежит. И ведь что странно, барышня наша даже не испужалась. Велела полицию кликнуть, а сама на месте осталась. Вот так и было». Пётр Кузьмич снова перекрестился. А пристав, получив от него все, что хотел, перевел на меня задумчивый взгляд. «Голубка моя, Софья Света Алексеевна, а вы, однако, приинтереснейшая особа». Судя по тону, каким были сказаны эти слова, Ермаков не столько заинтересован, сколько тонул в подозрениях. То ли сразу меня в кандалы заковать и за решетку бросить, то ли все же выслушать. И обращается чересчур уж фамильярно. Одно из двух. Либо считает убийцей, либо необремененной моралью коллегой жертвы. И с такими исходными данными я, пожалуй, далеко не уеду. Или уеду. Как раз-таки далеко и надолго. Так что требовалось срочно прояснить ситуацию. Облизав резко пересохшие губы, я потупила глазки, источая чистую, как небо, невинность. «Господин пристав, могу я поговорить с вами наедине?» — стрельнула взглядом в сторону хмурившегося сторожа. «Пожалуйста, это дело очень деликатного характера». Гордей около минуты сверлил меня тяжелым взглядом. Затем вздохнул и кивнул старику. «Пётр Кузьмич, не смею вас дольше задерживать. Заступайте на службу». Старик на радостях не встал, а подскочил и чуть ли не в пояс поклонился. «Только просьба к вам будет. Вы уж за парком приглядывайте как должно. и о всяких подозрительных личностях нам тотчас докладывайте». «Ни одна мышь в ворота не проскочит, Гордей Назарыч!» — затряс бородой сторож и направился к выходу. «Но разве ж я собака цепная, чтоб во внутрях за господами следить? Котятся себе на санках, куды хотят. Да и морозец нонича какой! Шутка ли? Сторожки токма и отогреваюсь!» Последние его слова приглушила закрывшаяся за сутулой спиной дверь. В темном кабинете остались лишь мы с Ермаковым вдвоем, если не считать висевшее у шкафа привидение. «Ожидаю ваших объяснений, Софья Алексеевна», нетерпеливо произнес пристав, когда пауза подзатянулась. Чтобы хоть немного сгладить морщинку на его лбу, я мило улыбнулась. Затем наклонилась вперед, положила локоть на его стол и подперла ладошкой щеку. «Каких именно объяснений вы от меня ждете, любезный Гордей Назарыч? Как я увидела призрак покойной, и он привел меня к своему телу?» Откинув голову, я весело рассмеялась. «Поверьте, все намного проще. Вчера утром мой жених пригласил меня покататься в известном вам парке. Погода стояла отличная, так что я не решилась отказать, хотя чувствовала себя не очень хорошо. За день до этого я сильно ударилась головой. Пришлось вызывать доктора. Так вот, о чем это я? Ах, да. Когда я вернулась с прогулки, сразу легла спать. А проснувшись среди ночи, обнаружила, что потерялась старинная брошь, подарок моей любимой тетушки. Всхлипнув, я прикусила нижнюю губу и промокнула пальцами абсолютно сухие уголки глаз. Гордей, как и любой мужчина, не терпящий женских слез, тяжело сглотнул и дернул тугой воротник форменного кафтана. «Я не могла ждать до утра. С этим подарком я почти не расстаюсь, и тетушка за завтраком обязательно заметила бы его отсутствие. Сейчас уже понимаю, глупая была затея. А тогда, взяв извозчика, я поехала в парк. Петр Кузьмич отказался меня впустить, пришлось задобрить рублями. Он проводил меня до того места, где мы с Сергеем Данилычем прогуливались пешком, и я начала поиски. А дальше вы сами все знаете. Поверьте, это чистая случайность». «Одного не пойму, что же в вашей истории деликатного, Софья Алексеевна?» — вопросительно приподнял правую бровь пристав. «Дело в том, что мой жених — граф Бабишев». Тут я сделала театральную паузу. «Он вам все в точности подтвердит». То ли Ермаков откровенно мне не верил, то ли привык за годы службы скрывать свои чувства под налетом холодности. Но на его надменном лице не промелькнуло ни единой эмоции. Даже бровью не повел, когда я Сергея Даниловича упомянула. А я, признаюсь, питала некоторые надежды. «Невеста графа Бабишева», — протянул пристав, не отрывая от меня нечитаемого взгляда. «Уж не Леденцова ли ваша фамилия?» «Все верно. Софья Алексеевна Леденцова. Но откуда вы?» «Китиж — городок не из великих. Да и память у меня на имена хорошая». Пожал он широкими плечами, но в подробности вдаваться не стал. Впрочем, я и сама быстро поняла, что вопрос был глупым. «Граф — это вам не мещанин какой. А его помолвки и объявления в прессе наверняка имеется. А Ермакову, судя по стопке газет на столе, по долгу службы приходится с этими объявлениями ознакомливаться». «Раз мы все выяснили, я могу идти?» «Куда же вы так торопитесь, госпожа Леденцова?» Его губы растянула усмешка. «Я как чувствовала, ничего-то хорошего она мне не предвещала». «История ваша уж больно ладная, да не объясняет некоторые детали». «Это какие?» — удивилась я, мысленно выискивая дыры в алиби и не находя ни одной. «Извольте полюбопытствовать, откуда у вас, дорогая Софья Алексеевна, такие удивительные познания в криминалистике?» «Отпечатки, свидетели», — хмыкнул он. Такой мне выговор учинили, я уж грешным делом решил сам господин капитан-исправник в гости пожаловал. Я сглотнула, и Гордей это заметил. Прищурился, подался вперед. Мысли лихорадочно заметались в попытке выдать правдивый ответ. «А я журналы немецкие читаю, детективные истории люблю, газеты опять же», — кивнула на те, что покоились на его столе. «Всегда мечтала работать в полиции, помогать людям», — взгляд метнулся к призраку у шкафа. «И не только. Готова даже на общественных началах, если позволите». Кажется, я наконец-то умудрилась пробить броню спокойствия полицейского пристава, чья бровь медленно, но верно поползла вверх. Правда, он быстро взял себя в руки. «Романов начитались, Софья Алексеевна. Так разочарую. Полицейская служба — дело грязное, не женское. Возвращайтесь, голубка моя, обратно к журнальчикам вашим, платьям, вышиваниям». Я резко подскочила со стула и уперлась ладонями в столешницу. «Но как же? Убит человек!» «Частному лицу запрещено заниматься сыском по уголовным преступлениям. Что до госпожи Немировской, ее убийца получит по заслугам, а вы можете быть свободны», — сказал, как отрезал. И спорить дальше с этим чурбаном бесчувственным абсолютно бессмысленно. Чего доброго в камеру кинет за неподчинение требованиям. Громко протопав к выходу, я с шумом захлопнула дверь. Остановилась, зажмурилась. Сжала кулаки почти до боли. Досчитала до 10. Выдохнула. Пусть не полностью, но злость отступила. Мысли прояснились. Наметился план. «Простите, пожалуйста, что отвлекаю». Мило улыбнулась я сидевшему в приемном отделении мужчине лет 50, который, высунув язык, старательно корпел над листком бумаги. «Не подскажете, где я могу найти Поля Маратыча?» «Дык, в медицинской он, барышня!» Обожгли меня скорее заинтересованным, чем удивленным взглядом. «Вверх по лестнице первая дверь». В кабинете Ермакова послышался шум, который так меня напугал, что я, толком не поблагодарив полицейского за полученную информацию, подхватила юбки и бросилась к лестнице. На стук никто не ответил, звуков тоже не раздавалось. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, внутри пусто. Но я все равно толкнула дверь в медицинский кабинет, которая, вот так сюрприз, оказалась незапертой. Застыла на пороге и прошлась взглядом, отмечая небольших размеров комнатку, где в воздухе витал смешанный запах серы, йода и спирта. Заваленный бумагами металлический стол, расставленные по полкам колбы с разноцветными жидкостями, порошками и непонятная аппаратура. Тело, маячившее за моей спиной призрачные женщины, не видно. А значит, здесь мне ловить нечего. «Ищите кого, барышня?» — раздался позади мужской голос. Сердце пропустило удар. Резко обернувшись и узнав лысого усача Стрекина, я облегченно выдохнула. «Ах, это вы напугали!» Я вышла и осторожно прикрыла за собой дверь. «Я ищу Поля Маратыча. Мне сказали, он должен быть здесь, но внутри никого нет». Мужчина нахмурился, явно недоумевая, почему приехавшая с приставом свидетельница разгуливает по участку в одиночестве. Но, видно, тут и не такое случалось, так как, быстро расслабившись, он кивнул на лестницу. «В холодной поди. Она у нас позади дома, в отдельном подвальном помещеннице. Только вам там, барышня, делать нечего. Ожидайте в приемной». «Да, конечно», — улыбнувшись, протянула я. И снова, подхватив юбки, направилась вниз по лестнице. Прошла мимо закрытого кабинета пристава, мимо приемного отделения, где над бумагами сидел все тот же полицейский, помахала ему ручкой и выскочила на улицу. Наверное, где-то был протоптанный путь, но я так спешила, что не стала тратить время на его поиски. А зря. Морозец в предрассветные часы разгулялся не на шутку, заставляя ежиться и сильнее кутаться в полушубок. Сугробы, если чуть отклониться от подъездной дорожки, доходили едва ли не до колен. Снег забивался в сапожки. Каждый шаг давался с трудом. «И зачем я только в это ввязалась?» В ухе раздался жалобный вой. «Да не ной ты! Видишь, иду!» Едва достигнув крыльца, я покрасневшим кулачком забарабанила в дверь, а когда та открылась, едва не навернулась со ступеньки. «Я же велел вам отправляться домой!» Грубый командирский голос Гордея, сделавший бы честь даже моему покойному деду, был холоднее бушующего ветра. И пришлось очень сильно постараться, чтобы не броситься на утёк. «Как он здесь, черт возьми, оказался?» «А я вам сказала, что хочу помочь. Эта женщина, я ее нашла, понимаете? Чувствую себя ответственной. И лучше замерзну здесь, в сугробе перед вашим участком, но никуда не уйду, пока не услышу заключение врача». Язык на морозе заплетался. Слова давались с трудом. Но горячность, с какой они были сказаны, явно поколебала гранитную уверенность пристава. Или не поколебала. Зубами скрипеть перестал, но на порог так и не пустил. «Вы, Софья Алексеевна, вне всякого сомнения, самая упертая, своевольная и упрямая барышня из всех, кого я встречал», прорычал пристав, прищурив свои зеленые глаза. Губы поджал, из ноздрей того и гляди дым пойдет. «Дракон грозный, под вид мстительный». Его высокая плечистая фигура возвышалась надо мной, как каменная статуя, подавляющая, воплощающая в себе угрозу. Но не на ту напал. Пришлось задрать голову и принять не менее воинственную позу. «А вы, Гордей Назарович, высокомерный и спесивый тиран, вот и познакомились. А сейчас уйдите с моего пути. Я должна взглянуть на тело». Нервно одернув портупею, черствый сухарь все же посторонился, любезно разрешив мне пройти в помещение. Совсем не теплое, но хотя бы без пронизывающего до самых косточек холодного ветра. Дверь за мной закрыли с громким стуком. Едва не вздрогнула. Тело тут же пронзили сотни острых иголочек, и пришлось приложить немало усилий, чтобы не застонать. Вот еще радость ему доставлять. Демонстрировать слабость перед этим... Я шмыгнула носом. «Знакомые все лица!» Медицинский эксперт, подкрутив свои длинные усы, перевел на пристава удивленный взгляд, который тот предпочел проигнорировать. На поле Маратыча красовался грязный длинный фартук из какого-то плотного материала. Сам он стоял у металлического стола, а на том, под белой простыней, угадывались очертания обнаженного тела. «У меня нет с собой нюхательных солей, так что извольте постоять в сторонке», — бросил Гордей, прежде чем присоединиться к французу. «Меня обнаженным женским телом не напугать, каждый день в зеркале вижу», — не менее язвительно ответила я и с наслаждением уставилась на закашлившихся мужчин. Еле сдержалась, чтобы приставу язык не показать, заходя за его широкую, необъятную спину. Но это было бы так по-детски глупо, что я сдержалась. Убрав простынку, Поль Маратыч достал лупу и тонкую линейку и принялся осматривать, щупать, измерять тело, параллельно черкая в своем блокноте карандашом. Что-то бубнил про себя. Морщился, подолгу задерживался на определенных участках, чесал макушку. Ермаков, впрочем, как и я, внимательно следил за его действиями. Лицо его ничего не выражало, ни удивления, ни брезгливости. Но каким-то шестым чувством я ощущала переполнявшую мужчину злость. Не на меня, не на жертву, а на сам факт убийства молодой и выглядящей вполне себе здоровой женщины. Он ей сочувствовал? Похвальное качество для полицейского. Кажется, я все же погорячилась на его счет. «Это определенно убийство», — задумчиво протянул француз. «Смерть наступила вследствие нанесения удара ножом в область сердца. Сильного удара. Клинок не длинный. Думается мне около 5-7 сантиметров. Легко пробил полушубок и плотную ткань платья. Взгляните на рану». Он указал на грудь, под которой виднелся крупный порез с темно-красными краями. Девица упала, потеряла сознание. Скончалась в считанные минуты. Даже будь рядом врач, он бы ей не помог. Других ран на теле нет, как и следов отравления или удушения. «Однако синяки на шее имеются», — заметила я, разглядывая темные отметины на истинно-белой коже. «Они от пальцев». Пристав нахмурился. Медицинский эксперт направил лупу на шею жертвы. «Это ни о чем не говорит. Следов асфиксии нет, гортань не тронута. Белки глаз нормальные. Доля бланкеток не из легких. Бывает, гости попадаются с фантазией. Полагаю, синяки появились загодя непосредственной гибели». «Сомневаюсь», — покачала я головой, чем привлекла внимание обоих мужчин. «Смотрите, расположение пальцев ровно такое, как если бы мужчина или довольно высокая и сильная женщина стояли за ее спиной, сжимая шею левой рукой, чтобы правой нанести удар, как раз в область груди. Поль Маратыч, у вас не найдется измерительной рулетки и чернил?» «Позвольте узнать, для чего вам чернила?» — приподняв бровь, уточнил Гордей. «Для чистоты следственного эксперимента». Чернильница нашлась сразу. Поль Маратыч достал ее вместе с рулеткой из ящика, стоящего в углу стола, и положил на столешницу. «А вот основной участник эксперимента, на роль которого я наметила Ермакова, предпочел не заметить моего говорящего взгляда. Не сдвинулся с места ни на миллиметр. Стоял, скрестив руки на могучей груди, и сверлил меня хмурым взглядом. Пришлось изобразить самую сладкую из всех существующих улыбок. «Гордей Назарыч, не могли бы вы промокнуть чернилами подушечки пальцев левой руки?» Похоже, со сладостью я переборщила. Пристав заметно вздрогнул, сглотнул и сделал шаг назад. «Софья Алексеевна, что за игры вы затеяли?» «Типичный мужчина, что с голыми руками на чудовище ходит, но стоит появиться врачу со шприцем, как дает стрекача». «Я с вами в игры не играю, господин пристав. Пожалуйста, выполните мою просьбу. Все во благо расследования». «Во благо расследования, говорите? Дай вам волю, всю душу из меня выните», — буркнул он, понизив голос, но подошел. Француз встал рядом и с любопытством следил за тем, как Ермаков послушно окунает каждый палец в чернильницу, а затем вытирает капли, найденные мною в кармане полушубка, белым платком. «Теперь возьмите это». Закончив измерять рост жертвы и сравнив его с собственным, я протянула Гордею тонкую линейку, которой еще несколько минут назад орудовал медицинский эксперт. «Представьте, что держите нож. Встаньте за моей спиной, резко обхватите мою шею левой рукой и замахнитесь линейкой так, будто собираетесь всадить ее мне в сердце. Свободно, не целясь и не напрягаясь. Действуйте по наитию». Поль Маратыч тихонько охнул и выпучил глаза. Морщинка на лбу пристава сильно углубилась. Он замешкался. И я уже было решила, что пошлет меня к черту. Но нет. Приблизился так, что ноздрей коснулся уже знакомый терпкий запах ваксы. Послушно встал за спиной и, немного помедлив, поинтересовался. «Позвольте приступить». Голос был необычно тихим, с хриплыми нотками. Прикусив губу, я зажмурилась и кивнула. В ту же секунду горло обхватила горячая мужская ладонь. Я инстинктивно дернулась в попытке вырваться, но быстро придавила это желание в зародыше. Почувствовала, как Ермаков замахнулся. И вот тут по-настоящему испугалась. А вдруг ударит так, что пробьет сердце или нечаянно порежет? С чего это я доверилась абсолютно постороннему мужчине? И ведь даже не подумала предложить на роль жертвы того же француза. Удара не произошло. Раздался резкий выдох. Я открыла глаза и заметила нацеленный в точку выше моей груди кончик линейки. Странная поза. Я будто оказалась в объятиях пристава и явственно ощущала исходящий от его тела жар. «Спасибо», — выдавила я. «Можете отпустить». Гордей, словно ожидая именно этих слов, резко отодвинулся. А вот Поль Маратыч, наоборот, вдруг встрепенулся, схватил лупу и подошел ко мне чуть ли не вплотную. «Позвольте, позвольте. А вы абсолютно правы, барышня. Следы в точности повторяют те, что обнаружены на шее убиенной. А вот удар Гордей Назарыча пришелся над грудью, а не под ней». «Это значит, что убийца ниже Гордея Назарыча где-то на пол головы», — пояснила я. «Думаю, это мужчина. И госпожа Немировская определенно была с ним знакома». Пристав, который все это время безуспешно орудовал платком, пытаясь стереть следы чернил с пальцев, поднял на меня прищуренный взгляд. «Знакома? Откуда такие мысли?» «Во-первых, сами посудите, Гордей Назарыч. Дорожки в парке просторные, усыпаны мерзлым снегом. Просто так к человеку не подкрасться, слышен каждый скрип. И даже ветер тут не поможет. Днем парк полон людей. Значит, преступление произошло ночью, когда любая одинокая женщина, увидев приближающегося незнакомца, либо убыстряет шаг, либо сразу бросается бежать. Вот тут и загвоздка. Что делает человек, зная, что его вот-вот поймают? Либо падает на землю, и тогда удар ножа пришелся бы в спину, либо разворачивается к преследователю. Простой рефлекс — встречать опасность лицом к лицу. В этом случае удар мог быть нанесен в область груди, но был бы под другим углом, и никаких отметин бы на шее не осталось. В нашем же случае госпожа Немировская бежать не пыталась. Убийцу не испугалась, спокойно повернулась к нему спиной, подпустила близко. А значит, доверяла или помыслить не могла о его намерениях. Что же во-вторых? Во-вторых, место преступления. От ворот, где находится сторожка Петра Кузьмича, до него рукой подать. Сон у старика чуткий, в чем я убедилась сегодня ночью. А значит, крик жертвы не остался бы незамеченным. Из чего делаем вывод? Она и не пыталась кричать. «В ваших словах, барышня, присутствует логика», — кивнул француз, крепко задумавшись. «Но с чего вы решили, что в деле замешан именно мужчина? Это вполне могла быть физически сильная женщина. И пугаться ее у убиенной не было никакого резона». «Могла. Но сама поза, выбор оружия и удар — слишком все грубо и неестественно для женщины. С вероятностью в 90% это дело рук мужчины. Вполне возможно, что и в парк они зашли вместе. Поссорились или дама сказала что-то резкое. Она разворачивается и уходит. Он вытаскивает нож, хватает ее, бьет в грудь. Строя в голове предполагаемую цепочку событий, я подняла взгляд на зависшего над своим телом призрака. Надеялась, что выражение ее лица подскажет мне правильный ответ, намекнет, верной ли дорогой ведет меня мое мышление. Но женщина лишь грустно опустила голову. Ее память заканчивалась там, где начиналась смерть. «Да кто же вы такая?» — воскликнул медицинский эксперт, разглядывая меня новым, полным восхищения взглядом. «Гордей Назарыч, Неужто нам криминалиста из столицы отписали? Сбылись молитвы!» «Вы ошибаетесь, любезный», — ответил нисколько не проникшийся его радостью пристав. «Позвольте представить вам госпожу Леденцову. Барышня любит на досуге баловаться детективными романами, а все знания о криминалистике почерпнуты из немецких журнальчиков. Я ничего не напутал, Софья Алексеевна?» И смотрит так насмешливо, издевается. Видно, что ни единому словечку не верит. А вот какую теорию в голове состроил, поди догадайся. «Всё верно», — расплылась я в елейной улыбочке. «Чтение, как всем известно, повышает эрудированность. Вам двоим тоже настоятельно советую». Француз, будто не замечая нашей с приставом молчаливой дуэли взглядами, подлетел ко мне, схватил руку, запечатлел на ней смачный поцелуй и принялся восхищенно лебезить. «Доктор медицинских наук, профессор Поль Лавуазье к вашим услугам!» Его акцент стал сильнее, взгляд томнее. Заметивший это Ермаков досадливо поморщился. И, наверное, сказал бы что-то резкое, вполне в его духе. Но тут открылась дверь, и в помещение прямо с мороза ворвался Стрыкин. «Гордей Назарыч, там газетчица эта вездесущая, участок на абордаж берет. Требует сообщить, кого мы из парка на санях приволокли». «Я бы попросила, не газетчица, а городской репортер», — раздался за его спиной звонкий женский голос. Девушке на вид было лет 25. Круглое гладкое лицо, собранные в длинную светлую косу волосы, шубка приталенная. В руках блокнотик с карандашом. В глазах огонь. На устах хищная улыбка. Такой не криминальную хронику вести, а раздел со светскими сплетнями. Но, похоже, вкусы у нее специфические. Обойдя пристальным взглядом нашу разношерстную компанию, она сосредоточилась на Гордее. «Господин пристав, читатели сплетника... Желаю знать все подробности произошедшего в Перемейском парке». Голос повелительный. Кто-то явно привык третировать именем своей газетенки полицейских чинов. Знакомая ситуация. Мне на практике тоже приходилось сталкиваться с вечно разнюхивающими, нет ли чего свеженького, резвачами, которые часто оказывались на месте происшествия даже раньше самих свидетелей. И жутко, просто жутко злили. Репортерша скользнула взглядом по французу и прищурилась, пытаясь разглядеть лежащий за его спиной труп. Но обзор быстро загородил вставший рядом с ним Ермаков. «Стрыкин, какого рожна посторонние в холодной?» Так зычно рявкнул он, что все, включая меня и репортершу, вздрогнули. «Только газетчиков мне не хватало. Суют нос, куда не просят. Гони в три шеи». Спорить с ним никто не решился, а открывшую было рот дамочку крепко схватили под ручку и, не забыв закрыть за собой, буквально вынесли за дверь. В помещении воцарилась гнетущая тишина. Прекрасный момент, чтобы сделать ноги, пока у разозленного в край пристава не появилось ко мне еще больше вопросов. «Ладно, пойду я», — прошептала, посылая Полю Маратычу любезную улыбку. «У вас еще много работы, не буду мешать». Все равно все важное я уже выяснила. Круг тех, кого следует опросить в первую очередь, мысленно очертила. А значит, пора домой. Тетушка, поди, места себе не находит. А мне еще для нее легенду правдоподобную успеть бы сочинить. «Госпожа Леденцова», — нахмурился пристав, «ваши аргументы в свою защиту будут мной тщательно проверяться. Засим извольте передать его сиятельству графу Бабишеву, что я в скором времени нанесу ему официальный визит». «Все непременно», — расплывшись в слащавой улыбке, я помахала мужчинам и схватилась за ручку двери. «Еще увидимся». «Софья Алексеевна», — тут же распетушился Лавуазье, «с этого дня вы всегда желанный гость в нашем участке. «Не приведи Господь!» — донеслось до уха, вторившее французу бурчание Гордея. А потом захлопнулась дверь, и свист ветра заглушил все посторонние звуки. Рассвет успел окрасить линию горизонта в ярко-алые цвета, но благо солнца было еще не видно. Вылезая из сугроба на начищенную от снега дорожку, я отряхнула подол юбки. Шагнула в сторону участка, да так и не вошла, вовремя заприметив у конюшен того, кого искала. Яков, если не ошибаюсь. Возящийся с лошадьми рыжий паренек, чьи щеки при виде меня стали напоминать перезревшие томаты, удивленно захлопал глазами. Затем одернул кафтан и встал по стойке смирно, гордо выпятив не сильно внушительную грудь. «Рядовой мещанского полицейского участка Яков Григорьевич Барто», — отрапортовал он четким, правда не таким зычным, как у пристава, голосом и сглотнул. Стрельнул глазами по сторонам. Даже за спину мне заглянул, явно опасаясь внезапного появления своего строгого начальства. «Софья Алексеевна Леденцова», — ободряюще улыбнулась я, — «можно вас на два слова? Больше не задержу». Парень важно нахмурился и кивнул. «Слушаю вас, барышня». «Помнится, вы сегодня упоминали некую даму, мадам Жужу». Услышав из моих уст это имя, он громко крякнул и закашлялся. Пришлось наклониться и постучать ему по спине. «Не будете ли вы так любезны подсказать мне ее адрес?» «Софья Алексеевна, не губите!» Важности во взгляде поубавилось, на ее место пришел нешуточный испуг. «Благородным барышням у мадам Жужу делать нечего. Место там неприличное. Да и Гордей Назарыч меня потом и в хвост, и в гриву». «Яков Григорьевич, я верю, что вы действуете из самых лучших мотивов. Но мне действительно нужна эта информация, и я ее получу. Если не от вас, так от кого-то другого. Прошу, облегчите мне жизнь. Со своей стороны обещаю в неприятности не ввязываться. А господину приставу и подавно ничего не говорить». Парень замялся. Между бровей показалась морщинка. Нечастая гостья на его гладком лбу. Затем опустил голову и тяжело вздохнул. «На Поткинской она обитает. Дом приметный, из зеленого кирпича. Рядом булочная купца Камзолкина. Только средь дня ходу туда нет. С вечера двери открывают». Поблагодарив рыжего, я направилась к дороге, где в ожидании пассажиров томились извозчики. Уставшие, не выспавшиеся, они, заприметив меня, тем не менее расплылись в заискивающих улыбках. «Авось барышня расщедрится, полрубля к тарифу накинет. И я бы накинула, не жалко. Но дойти до пролеток была не судьба». Передо мной выскочила запряженная тройкой коляска. Резко остановилась. Из пассажирского сиденья раздался знакомый женский голос с повелительными нотками. «Садитесь, барышня, с ветерком прокачу». Оценивающий взгляд, хитрый прищур. Девушка даже не пыталась завуалировать свое приглашение прокатиться помощью ближнему. Ее корыстные намерения читались на покрасневшем от мороза лице, как в открытой книге. И мне бы гордо отказаться. Да вот незадача. Я тоже была не прочь устроить ей обстоятельный допрос. Решившись, я незаметно кивнула плывущему за мной призраку, приняла от извозчика руку, ступила на подножку и села рядом с любопытной дамочкой. Укрыла ноги предложенной меховой накидкой, назвала улицу и номер дома тетушки и демонстративно отвернулась в сторону, всем своим видом давая понять, что добыча я не из легких. «Позвольте угадаю, Софья Алексеевна Леденцова, племянница госпожи Замировской и невеста графа Бабишева». «Тоже мне фокус», — усмехнулась я про себя. Сотрудник желтой газетенки из небольшого городка узнал знакомый адрес. Или мне нужно впечатлиться? Девушка меж тем продолжала забрасывать удочки. «Заметила вас в полицейском экипаже, прибывшем из Перемейского парка. Погибшая там ваша знакомица?» «С кем имею честь?» — резко прервала я сорвавшийся на меня поток вопросов. «Ох, какая я грубая! Покорнейше прошу простить. Дарья Спиридонна Колпакова, городской репортер сплетника. Ведете криминальную хронику?» Верно не привыкшая, что вопросы задают ей, а не наоборот, девушка нахмурилась. Но, быстро оправившись от замешательства, снова расплылась в покровительственной улыбке. «А вам палец в рот не клади, Софья Алексеевна», — подмигнула она мне. «Откусите с корнем. Ваша правда. Увлекалась некогда написанием криминальных романов с продолжением для одной ежедневной газетенки. Под мужским псевдонимом, конечно же. Издатель категорически запрещал его разглашать. Как можно, я же барышня. А кому нужны женские писульки?» Последнюю фразу Дарья явно процитировала, зло скрипнув зубами. «Уволились?» Она кивнула. «И ни о чем не жалею. Делала им тираж, а денег жадничали, платили копейки. Зато в сплетнике издатель, дай бог, каждому. И женщин уважает, и платит прилично. А подивившись моему таланту, предложил вести криминальную колонку. Кажется, мне повезло. Девушка оказалась разговорчивой, открытой, живой. Выудить из нее нужную информацию будет несложно. Не желаете отзавтракать в кофейне при картечи? Там бесподобные пирожные с ванилью. Знатные барышни в очередь выстраиваются». «Спасибо, нас и дома хорошо кормят», — улыбнулась я, вспомнив накрытый Глашей стол. «Да и задержалась я больно. Тетушка будет переживать». «Понимаю». Дарья, судя по виду, нисколько не расстроилась. Задумчиво пожевала губу. И, решившись, наклонилась ко мне. «Знаю, полиция запрещает разглашать тайны следствия. Но даю вам честное и благородное слово, о нашем разговоре не узнает ни души». «Честное и благородное слово. Если бы оно сжигало каждого лгуна, на улицах было бы не протолкнуться от догорающих тел». «Ежели я права, только кивните. Это снова он?» Пришла моя очередь хмуриться. «Он? Китежский потрошитель, ночной душегуб, князь тьмы!» Что-то щелкнуло в голове, и в памяти всплыл Яшка, тоже упоминавший некоего князя. И строгий взгляд пристава, заставивший паренька прикусить язык. «Князь тьмы! Что же вы от меня скрываете, Гордей Назарыч?» «Простите, о каком князе идет речь?» Газетчица удивленно захлопала глазами. «София Алексеевна, вы будто не из Китежа, право слова. Газеты который год о нем трубят». «Мы с тетушкой не читаем газет», — быстро нашлась я. «Предпочитаем им вышивание. Но если вы поделитесь, буду премного благодарна». «Поделюсь», — кивнула Дарья. «Но имейте в виду, история уж больно кровавая». Дарье, к счастью, не потребовались мои заверения в крепких нервах и здоровом сердце. Убедившись, что все мое внимание поглощено ее выдающейся персоной, девушка склонилась к моему уху. «Душегуб объявился 3 года назад, по весне. Убиенную прибило к берегу Любли, где резвилась ребятня. Тело припухло, они его за чучело приняли, вытаскивать полезли. Ох, крику-то было, весь город на ушах стоял. Признали по сапожкам необычным. Ярким, красным, с каблучком французским. Сапожник и признал. Девица бланкетой оказалась. Меблерашку снимала. Я тогда еще в стол писала, о газетах и не помышляла. Но за этой историей ответственно следила. Сердце за несчастную болело. Сирота она была. Одна одинёшенька в этом мире. А куда таким? Одна дорожка». «Полиция никого не нашла?» «Вы, Софья Алексеевна, лучше спросите, искали ли они вовсе. Очень мне сомнительно. Это в романах гениальные сыщики быстро ловят преступников. Здесь же в основном пишут справки, запросы, выдворяют из города беспаспортных или иных сомнительных личностей. Они больше кражами занимаются, ведь убийства у нас случаются крайне редко. В газетах дали новость, что тать заезжий ее ножичком порезал. На рубли позарился. Народ и успокоился. Чай уехал и не вернется. Да только лето пролететь не успело, как за окраиной еще одну девицу нашли. Портрет во все газеты поместили. Ее управляющий домом, где она квартировалась, признал. И представьте, тоже из Бланковых. Я уж надеялась, теперь-то поймают. А нет. Через год еще одну порешили. Билетную. Пристав тогдашний крепко осерчал. Дом терпимости, где она трудилась, прикрыл. Вот и все расследование. Кому нужны эти несчастные девицы? И вступиться-то некому. А в народе молва пошла, что князь тьмы в Китеже охотится. А целью девок выбирают, что много грешат. «Больше жертв не было?» — уточнила я. «Вам виднее», — пожала плечами газетчица, намекая на сегодняшний труп. «А ведь правда. И проститутка, и рана от ножа. Четвертая жертва за 3 года получается. Похоже, в Китеже действительно завелся свой потрошитель». Я сглотнула. «А где сейчас тот пристав?» «Салават Ефимыч, так на пенсии уже год. Из столицы нового прислали. Видно, крепко провинился он там, ежели в нашу глушь упекли. Нелюдимый, грубый. Как я не загляну, в шею гонит. За все время ни полусловом не обмолвился. Благо, есть у меня другие подвязки. Иначе плакала бы моя колонка». Не вовремя поднявшее голову любопытство, что же такого произошло с Ермаковым в столице, пришлось запихнуть подальше, напомнив себе, что сейчас есть дела поважнее. «Дарья Спиридоновна, простите, но я не сильна во многих употребляемых вами терминах. Не могли бы вы поподробнее рассказать мне об устройстве домов терпимости? В чем различие между бланкетами и билетницами? В общем, готова услышать все, что вы знаете». Девушка нахмурилась, то ли удивившись моей непросвещенности, то ли тому факту, что меня вообще интересовал данный вопрос. Но ответила. Очень подробно и обстоятельно. За неимением блокнота для записей оставалось только мотать на ус. Как оказалось, публичных домов в Китеже по сравнению с более крупными городами было немного. 3 самых известных, куда захаживали люди именитые, и 2 поменьше, для людей попроще. Надзирал за ними врачебно-санитарный комитет, делавший досмотры раз в 2 недели. Сами проститутки делились на 3 вида. Легальные. Билетные, обладательницы желтой книжки, выданной самим комитетом, трудились в публичных домах. Бланковые тоже при документе. Предпочитали обслуживать гостей на улицах, в гостиницах, съемных комнатах. И нелегальные. Кабинетные, на учете не состояли, занятия не афишировали, принимали в основном у себя. В профессию чаще шли девушки из приютов, приезжие из деревень, сироты без гроша за душой. Промышляли лет до 30, а скопив денег, уходили на покой. «Только по что вам эти знания, Софья Алексеевна?» — поинтересовалась Дарья, закончив свой рассказ. «Неужто?» «Возможно», — осторожно согласилась я. «Связывать эти смерти пока рано, но мне известно, что сегодняшняя жертва работала у мадам Жужу. Вы знаете эту женщину?» «Пересекаться не приходилось, но в силу своего занятия наслышана», — кивнула она. «Арендует дом на Поткинской. Принимают как титулованных господ, так чиновников и купцов. На нее трудятся только билетные, не из дешевых». Со стороны извозчика прозвучало звонкое «Тро!». Коляска остановилась перед домом тетушки. Лошади замерли. «Мне пора идти», — Вежливо улыбнулась я своей спутнице. «Спасибо за информацию. Как только что-то станет известно, я обязательно с вами свяжусь». Дарья коснулась моей руки. «Ежели вам понадобится моя помощь, загляните на Кумскую, там находится наше издательство. Не хотелось бы резко обрывать такое приятное знакомство. Мы, женщины в этом мужском мире, должны держаться вместе». Примечание. Сибирка. Камера одиночного заключения. Бланкета. Зарегистрированная проститутка, имеющая бланк, то есть желтый билет. В более широком смысле — женщина легкого поведения. Меблирашка. Меблированная комната.